Мессер Анибале Бентивольи, правитель Болоньи, дед нынешнего мессера Анибале, был убит заговорщиками Каннески, и после него не осталось других наследников, кроме мессера Джованни, который был еще в колыбели. Тотчас после убийства разгневанный народ перебил всех Каннески, ибо дом Бентивольи пользовался в то время народной любовью. И так она была сильна, что когда в Болонье не осталось никого из Бентивольи, кто мог бы управлять государством, горожане, прослышав о некоем человеке крови Бентивольи, считавшемся ранее сыном кузнеца, явились к нему во Флоренцию и вверили ему власть, так что он управлял городом до тех самых пор, пока мессер Джованни не вошел в подобающий правителю возраст». В заключение повторю, что государь может не опасаться заговоров, если пользуется благоволением народа. И наоборот, должен бояться всех и каждого, если народ питает к нему вражду и ненависть. Благоустроенное государство и мудрые государи принимали все меры к тому, чтобы не ожесточать знать и быть угодными народу, ибо это принадлежит к числу важнейших забот тех, кто правит. В наши дни хорошо устроенным и хорошо управляемым государством является Франция. В ней имеется множество полезных учреждений, обеспечивающих свободу и безопасность короля, из которых первейшее – парламент с его полномочиями. Устроитель этой монархии, зная властолюбие и наглость знати, считал, что ее необходимо удержать в узде. С другой стороны, зная ненависть народа к знати, основанную на страхе, желал оградить знать. Однако он не стал вменять это в обязанность королю, чтобы знать не могла обвинить его в потворстве народу, а народ в покровительстве знати, и создал третейское учреждение, которое, не вмешивая короля, обуздывает сильных и поощряет слабых. Речь идет о созыве Генеральных Штатов в 1302 году Филиппом Красивым. Трудно вообразить лучший и более разумный порядок, как и более верный залог безопасности короля и королевства. Отсюда можно извлечь еще одно полезное правило, а именно, что дела, неугодные подданным, государи должны возлагать на других, а угодные – исполнять сами. В заключение же повторю, что государю надлежит выказывать почтение к знати, но не вызывать ненависти в народе. Многие, пожалуй, скажут, что пример жизни и смерти некоторых римских императоров противоречит высказанному здесь мнению. Я имею в виду тех императоров, которые, прожив достойную жизнь и явив доблесть духа, либо лишились власти, либо были убиты вследствие заговора. Желая оспорить подобные возражения, я разберу качества нескольких императоров и докажу, что их привели к крушению как раз те причины, на которые я указал выше. Заодно я хотел бы выделить и все то наиболее поучительное, что содержится в жизнеописании императоров. Преемников Марка, сына его Коммода, Пертинакса, Юлиана, Севера, сына его Антонина Каракаллы, Макрина, Гелиогабала, Александра и Максимина. Марк Аврелий, римский император со 161 по 180 год. Отсюда и ниже Макиавелли пересказывает жизнеописание римских императоров из сборника «Скрипторе Хистория Аугуста». Луций Элий Аврелий Коммод, римский император, 180-192 годы. Публий Эльвий Пертинакс, римский император, январь-март 193 года. Марк Юлиан Север Дидий, римский император, убит преторианцами вскоре после восхождения на престол в 193 году. Луций Септимий Север, римский император, 193-211 годы. Марк Аврелий Антонин Каракалла, римский император, с 211 по 217 год. Марк Апелий Макрин, римский император, с 217 по 218 год. Секст Варий Авид Гелиогабал, римский император, с 218 по 222 год. Марк Аврелий Север Александр, римский император, с 222 по 235 год. Гай Юлий Вер Максимин, римский император, с 235 по 238 год.